Еще пацаном в училище Степан по дурости выколол на левой руке восходящее солнце, какое рисовали на папиросах «Север». Он давно уже свыкся с наколкой и не обращал на нее внимания. Теперь же, удивляясь острому глазу старухи, торопливо закрыл наколку в рукавом рубахе. «Да это так, молодой был, по глупости». «Вот, слышь, — мешался старик, — а ты сразу сидел. Коптюгин вон у нас, директор, в конторе сидит, а у него на заднице кочегар с лопатой нарисован». Вспомнив, старик развеселился. «И так ловко, зараза, нарисован. Коптюгин идет, а кочегар этот вроде как лопатой шурует. Понес, понес, тебе лишь бы зубы скалить, последнюю дочерь». «Мама!» Лиза погладила ее по плечу. «Да ты не надо, ты послушай. Он у нас на работу устроиться хочет. На пароходе вместе плыли, вот и познакомились». «Ой, я и познакомить забыла. Никифор Петрович и Анна Романовна». Анна Романовна облегченно вздохнула. Никифор Петрович хмыкнул и попросил папиросу. Степан же окончательно решил, что он в этом доме приживется, понравится старикам, и что Лиза... Дальше он пока старался не думать. Отвели ему боковую комнату, отделенную от кухни легкой и цветастой занавеской. Из окна видны были дебаркадер, крутой спуск к нему и дальше неохватное глазом половодье реки, неторопливо ползущие по ней две чумазые баржи-самоходки, и еще дальше — темная, без просвета, стена густого сосняка на другом берегу. Огромный и в то же время уютный домашний мир расстилался за окном. Он будто укачивал человека на своих добрых, мягких руках и поселял в душе тихую основательность. Степан отошел от окна, разулся, лег на чистую, прохладную кровать, положил голову на высокую, мягкую подушку и безмятежно, как в детстве, уснул. Единственное окно маленькой комнатки, куда поселили Степана, смотрело на восточную сторону, и по утрам, когда на правом берегу реки, в верхушках сосняка начинал гореть восход, оно окрашивалось светло-розовым трепещущим отблеском. Проснувшись, Степан подолгу лежал на кровати, не открывая глаз, слушал, как хозяйничает на кухне Анна Романовна, как кашляет сердитый с просонья Никифор Петрович, и ждал Лизиного голоса. А когда он раздавался, сначала приглушенный, медленный после сна, потом все более звонкий и зазывный, Степан торопливо вскакивал с кровати, подходил к окну и видел. Вот над сосняком прокнулась макушка солнца, вот она отрывается от зазубрин тайги, заполняя округу светом и теплом. После этого одевался и выходил из комнатки, даже не замечая, что с лица у него не сходит улыбка. А навстречу ему улыбалась Лиза. Полторы недели Степан с Никифором Петровичем занимались хозяйственными делами. Покрасили крышу, заменили стояки в погребе, новыми жердями огородили дальний угол огорода. За это время крепко подружились и понимали друг друга с полуслова. В свободные минуты Степан подолгу и обстоятельно рассказывал о тех местах, в которых ему пришлось побывать, а Никифор Петрович дотошно выспрашивал о самых малых мелочах и всегда удивлялся, что один человек, еще молодой, так много успел увидеть. Анна Романовна поглядывала на Степана настороженно, но когда он предложил ей деньги, смущенно объясняя, что хочет уплатить за квартиру и за столование, она обиделась. Сердито глянула на него острыми темными глазками, поджала сухонькие выленившие губы и выговорила: «Ты, мил человек, за ней людей нас держишь, али как? Десятки-то прибери, они тебе пригодятся. Живешь и живи, раз по-людски». Однажды Степан случайно зашел в магазин и увидел там электронасос. Вспомнил, что Анна Романовна воду для поливки носит в огород из колодца в ограде. Не такой уж далекий путь, но... Недолго думая, купил электронасос, шланг, после обеда протянул кабель из дома, и вечером, когда Анна Романовна, собираясь поливать огурцы, вышла из сенок с ведрами, он подал ей шланг, из которого упругой струей била вода. Анна Романовна растрогалась чуть не до слез. За ужином долго расхваливала электронасос и попутно пеняла Никифору Петровичу. — Ты вот, старый, не догадался купить. Такое облегчение вышло. На что дурное, так у тебя ума хватит. — Гляньте, нет, вы гляньте на ее, — взвился Никифор Петрович. — То она мне по целой ночи шею пилит, не в тюрьме ли был, а то вот. — Да вы гляньте, золотой мужик, какого лешего вам надо? И ты, Лизавета, руками мне не махай. Золотой мужик, точка. Лиза вспыхнула до самой шеи, прижала к щекам ладони, окончательно смутилась и выскочила на улицу. Анна Романовна подобрала тонкие губы, помолчала, набираясь сил, и принялась отчитывать супруга за длинный язык, за его вечные шуточки и за то, что он еще в молодости был с придурью. — Давай, давай, кудах ты! — ворчал Никифор Петрович, а сам незаметно косил по-молодому лукавый глаз на Степана и подмигивал, словно желая сказать, — Вот, мол, брат, какая у меня житуха, не чай с сахаром, а перец с горчицей. А Степан растерялся, ничего не сказал и молча вышел из-за стола. На крыльце закурил и покачал головой. Слышно было, как в избе все еще бубнит Анна Романовна. И вдруг кольнуло. При чужих таких перепалок не устраивают. Над Шарихой густились сумерки. Они наползали от реки и плотно залегали в притихших деревенских улицах, в широких прогалах между домами, поднимались выше и скрывали изгороди и лавочки возле них. По белой кофточке Степан угадал Лизу на лавочке за оградой. Подошел и тихонько присел рядом. Надо было что-то сказать, и он заторопился, забормотал первое, что пришло на ум. — Лиза, ты не подумай, я, наверное... Теплые мягкие пальцы, на одном из которых не зажила еще тонкая и жесткая ниточка пореза, прижались к его губам и безмолвно остановили. — Не надо. Не надо ничего говорить. Степан осекся, перевел дыхание и тяжело ткнулся лбом в мягкое плечо Лизы. Плечо не отдернулось, не окаменело, оно лишь податливо опустилось. И снова, как в тот день в городе, почудился Степану твердый островок, куда его выбросило, и где он лежал, пытаясь перевести дух и удержаться, чтоб не смыло. Правильно сделала Лиза, что остановила его и не дала ничего сказать, ведь слова в иные моменты нужны лишь для прикрытия, либо для понимания, либо, и такое бывает чаще всего, для обмана. Ничего этого им не было нужно. Обманывать не собирались. Прикрываться не хотели, а понимали друг друга без слов. Двое, оказавшись на пустой дороге, не разминулись, подошли вплотную и остановились. Только сверлила Степана неотвязная мысль: за что она меня выбрала? Но и сейчас, вслух, он не спросил об этом. Пусть все придет само собой. Как сама собой пришла мягкая темная ночь, обволакивающие прохладным уютом, глухими, едва слышными шорохами, похожими на вкрадчивый и невнятный шепот. Не сговариваясь, Степан с Лизой поднялись с лавочки и направились вдоль улицы, сворачивая к крутому спуску. Река встретила влажным дыханием, на ней подслеповато мигали бакины, и было тихо. Ни баржи, ни теплохода, ни моторки. Лодка, едва обозначенная в темноте низкими бортами, приняла их в себя и слабо качнулась. Степан вставил весла в уключины и стал неторопливо выгребать на середину реки, на самую ее стремнину, обозначенную бакеном. На середине бросил весла, и течение цепко подхватило лодку, закружило и потащило вниз. Оставались позади, уплывали и исчезали за крайними соснами блеклые огни шарихи, и только ясно был виден одинокий холодный луч прожектора на причале, где тросовики разгружали свои баржи. Луч не шевелился, дымящейся полосой падал на землю, и видны были штабеля черных труб, отливающие поверху мертвенно-сизоватым светом, широкие желтые носы приземистых трубоукладчиков и бульдозеров, разноцветные бочки-домики, две неподвижно вытянутые шеи подъемных кранов с опущенными до самой земли тросами, нагромождение ящиков, пакетов, мешков с цементом, и внизу разъезженная гусеницами и колесами земля, усеянная железяками и мусором. Спуск, давным-давно сделанный к дебаркадеру, оказался мал, и тросовики желтыми тупорылыми бульдозерами за пару часов сковырнули большой участок крутого берега. Теперь широко растоптанная дорога прямо от воды поднималась вверх и уходила за окраину деревни, где уже стояли на подставках круглые домики-бочки, где закладывались фундаменты гаража и мастерских, и где с раннего утра и до позднего вечера взвихривались и взблескивали режущие глаз огни сварки. Сейчас под жестким лучом прожектора нагромождение разнокалиберного железа, молчаливых, холодных машин и врезанной, перемолотой земли казалось навсегда застывшим и неподвижным. Мельком глянул Степан на знакомую за многие годы порядком надоевшую картину и пожалел, что нарисовалась она здесь, на берегу реки, возле шарихи. Разор этот, по опыту знал Степан, установился не на год, не на два, а навсегда. Лодку продолжало медленно кружить и уносить вниз по течению. Луч прожектора остался позади, исчез за высоким сосняком. Темнота и тишина вплотную подступили к лодке, накрыли ее мягкими, неощутимыми ладонями. Сторожка, чтобы не покачнуть лодку, Степан пересел на скамейку, где сидела Лиза. Теперь они были вместе, совсем рядом, совсем одни, на большой темной реке, уносящей их на гладкой и широкой груди через ночь к утру. Лиза вздрагивала, облегченно вздыхала и пальцами дотрагивалась до лица Степана, поглаживая его старый глубокий шрам. Неожиданно отодвинулась, осторожно отталкивая от себя Степана, едва слышно прошептала: «Поплыли назад». Когда они вернулись и пришли домой, Лиза остановилась посреди темной ограды, подняла вверх голову, засмеялась и, крепко взяв Степана за руку, повела его следом за собой через сенки, через кухню, в свою комнату. Стоял короткий, почти неуловимый промежуток между ночью и утром. Полусвет, полусумрак вливался в окно, и Степан различал на лице Лизы слезы от только что пережитой боли и отрешенную улыбку, которая едва трогала ее припухшие губы. Густые рыжие волосы, разбросанные по подушке, отсвечивали. Простыня сползла, и покатое плечо белело нетронуто, чисто. Под легкой материей угадывалось ее молодое тело, каждый изгиб. И все это непорочное было доверено ему, Степану. Доверена с простой и ласковой покорностью. Его прошибал страх. Как же уберечь светлую, отрешенную улыбку, полузакрытые глаза и взвихренные волосы, а главное, как уберечь душу, без опаски прильнувшую к нему? Гулко до звона в ушах било сердце, и в каждом его ударе слышался прежний вопрос, на который до сих пор не было ответа. За что? За что? Накатывала радость, смешивалась со страхом, с вопросом без ответа, с гулким сердечным боем, и хотелось опуститься на колени, на деревянный холодный пол и плакать, как плачут иногда в детстве. Без причины. Просто плакать. Ни от чего. Лиза. Беззвучно одними губами позвал он. Она высвободила из-под простыни жаркую руку и пальцами, как на реке, погладила его шрам. Какой глубокий! Больно было. Не помню. А я вот все помню. Все, что со мной было, все помню. Я себя с 2 лет помню, честное слово. Боль сначала. А потом я просыпаюсь вот в этой комнате, и стекла льдом затянуты. А у кровати женщина с мужчиной сидят, и руки друг у друга вот так, в руках держат. И я ведь даже слов тогда не знала. Я вдруг понимаю, что они любят друг друга. Мне как-то легче стало. И я опять поняла, что легче стало от их любви. Заулыбалась, они увидели, заговорили, потом отец с матерью прибежали. А я улыбаюсь, мне так хорошо, и я улыбаюсь. Потом, когда подросла, у матери спрашиваю. Она говорит, точно, в 2 года я с воспалением легких болела. А у нас ее племянница с мужем гостили. Только поженились тогда. Понимаешь? Руки в руки. Заранее нельзя придумать, оно само. Понимаешь? Лиза на ощупь отыскала жесткие руки Степана и положила на них свои горячие ладони. Через 2 недели сыграли свадьбу. А скоро Степан забеспокоился, надо было определяться с работой. Душой он тянулся к тросовикам, там все знакомо, привычно, там он будет как рыба в воде, да и заработки, есть что в карман положить. Но, с другой стороны, впервые заглядывал вперед, с другой стороны, получалось так, сделают тросовики свое дело, смотают удочки и на новое место, а ему куда? Поддергивать штаны и следом? Нет, не хотел он никуда ехать, вообще не желал больше трогаться с места. Оставалось одно — идти охотником в зверопромхоз. Но тогда придется начинать с самого начала. Никифор Петрович, когда они об этом разговаривали, сразу успокоил. Невелика наука, освоишь. На первый сезон сам с тобой в тайгу вылезу и обскажу, и покажу честь по чести. Давай, устраивайся. Утром Степан проснулся раньше всех, прислушивался к тишине спящего дома, к легкому дыханию Лизы и, наконец, сообразил. Волнуется потому, что определяется на долгую, может быть, на пожизненную стоянку. Вот в этой деревне, вот в этом доме, вот с этими людьми, ставшими ему родными. Мир до краев был наполнен спокойствием и нерастраченной, нетронутой еще силой. Степан растворился в нем, и такая радость обнимала его в чистый предутренний час, что он не удержался, сбежал с крыльца и запрыгал, ощущая босыми ногами влажную мягкость росной травы. Никифор Петрович, провожая его в контору, наставлял. — Я с Коптюгиным, директором нашим, толковал. Он знает. Ты шибко его не слушай. Тары-бары разведет до самого вечера. А то еще про медведя начнет рассказывать. Он у нас тут каждое лето их по берегу прутом гоняет. Сочиняй бумагу, пусть подписывает и шабаш. А остальное мы уж сами с усами. Красный, распаренный Коптюгин сидел за столом, упираясь крутым животиком в ребро столешницы, размахивал толстыми руками и быстро, не умолкая, как радио, говорил. В кабинете он был не один. Спиной к дверям, широко расставив на столешнице локти, грузно и основательно сидел рослый черноволосый мужик. Тяжело так, что пискнул стул, мужик повернулся на стук двери, и Степан узнал Пережогина. Пережогин был босой. Перехватив удивленный взгляд Степана, он широко улыбнулся, показывая в провале черной бороды ровные плитки крупных и крепких зубов. «Ты на меня кадр не гляди. Начальник не пропился, начальник романтику героических будней месит. Залез в болото в сапогах, а вылез. Вот». Пережогин высоко задрал измазанные в грязи ноги и гулко расхохотался. Степан не удержался и рассмеялся вместе с ним. «А вот у нас в прошлом году случай был». «Тоже на болоте!» — заторопился Коптюгин. Но Пережогин махнул широкой, как плаха, ладонью и оборвал его. «Про случай, Коптюгин, потом. Ты мне скажи толково и внятно, да или нет?» Коптюгин замялся, сильнее навалился на ребро столешницы, поерзал на стуле и зачем-то стал открывать нижний ящик стола. — Ты, брат, не финти, да или нет? — напирал Пережогин. — Я тогда выйду, — догадался Степан. — А, выйди, выйди, голубчик. Каптюгин просительно глянул на Пережогина. — Да ладно, — махнул тот рукой. Степан вышел. Из-за двери Каптюгинского кабинета доносились до него лишь непонятные голоса. Бубнили долго. Наконец дверь распахнулась, и босой, улыбающийся Пережогин вышел в коридорчик. Захлопнул за собой дверь, толкнул Степана крепким литым плечом и отрывисто спросил. — Когда ко мне на работу? Кадры вот так нужны! — провел ребром ладони по горлу. Степан, не скрывая, в открытую любовался стоящим перед ним Пережогиным. Любовался его мощной фигурой, широко расставленными босыми ногами, его уверенными и простецкими ухватками. Он немало повидал северных начальников, побывал с ними в разных переделках и знал, вот с таким можно хоть в огонь, хоть в воду. Но знал сейчас и другое. Ему нужно остаться, неторопливо оглядеться. Слишком долго жил, не оглядываясь. Развел руками. Не могу. Как у нас один бич говорил, пловец из бурного моря и спросился в теплую ванну. Семейные обстоятельства. Прищуренные глаза Пережогина заискрились с недоверчивой насмешкой. А тапки домашние купил? С первой зарплаты. Ладно, надумаешь? Приходи. Пережогин еще раз толкнул его твердым литым плечом и вышел из конторы, крепко и увесисто ставя на деревянные половицы широкие ступни грязных ног. Степан с уважением глянул ему вслед и открыл дверь Каптюгинского кабинета. Каптюгин покраснел и вспотел еще сильнее, ерзал на стуле, держал в руках какую-то бумажку и тихонько пристановал. — Разбойник! «Чистый разбойник! Средь бела дня!» Увидел Степана и спрятал бумажку в стол. Мятым носовым платком вытер круглое лицо, тяжко, как старый мерин, вздохнул и подвинул авторучку и бумагу. «Пиши заявление. У нас для полного счета как раз двух человек не хватает. Все время какая-нибудь нехватка. То, сё, пято-десятое, а загривок один!» Пошлепал себя по мясистой шее, и все по нему колотят. Написал? Давай сюда. Трудовой принес? Посмотрим. Так, богато, богато. Деньги лопатой, наверное, греб. Степан с интересом наблюдал за Каптюгиным. Тот менялся прямо на глазах. Пот вытер, краска с лица сошла, и Каптюгин разом ожил, повеселел, по-свойски подмигивал левым глазом и говорил со Степаном, как со старым знакомым, говорил, словно из полного ведра лил воду. — Чего у нас не жить? Река, тайга, красота. Завидуй охотникам. Умотали в тайгу, и ни забот, ни хлопот, а тут крутишься, как заяц с кирпичами. Начальство днем и ночью теребит, а на ласку скупые. Правда, был у меня один случай. Вот послушай, был, ласково обращались. — Да ты подожди, подожди, и с участком решим, и с оружием. Такая история. Встала у нас посреди зимы пекарня, хоть плачь, туда-сюда не можем наладить, а в Москве как раз съезд идет. Народ-то нынче грамотный. Отчакали телеграмму прямо на съезд. Так, мол, и так сидим, советские люди без хлеба. И что ты думаешь? Присылают за мной из области вертолет, прямо вот тут, под окошком сел. С отчетом в облпотребсоюз. Соберешься, так хоть на палочке верхом, а тут, как члену правительства, борт подали. Прилетаем в город. Черная Волга ждет. Садят меня, везут в гостиницу. Телевизор, белые простынки. Утром опять на Волгу и в обком на бюро. Как там валили? Думал, Кондратий хватит. Пронесло. Поехал со строгачом, да с последним предупреждением, чтоб через 3 дня пекарня работала. Снова на Волгу, на вертолет и прямо к окошку. Чуешь? И начальство ласковым бывает. Так-так. На чем, значит, мы остановились? Не переставая подмигивать, Каптюгин побарванил короткими пальцами по столу и свернул разговор. Ну, участок тебе за Егорьевским урманом. Тесть знает. Приказ напишем, оружие получишь, как говорится, с Богом и без претензий. Ну? Он бодренько поднялся и протянул Степану потную и пухленькую, как оладушка в масле, ладонь. Кажется, ничего, мужик. Не Пережогин, конечно, но ничего, — думал Степан довольный, что все так быстро уладилось и что он окончательно твердо определился. Степан и предположить не мог, выходя в это утро из конторы, что пройдет немного времени, каких-то 2 года, и Пережогин с Каптюгиным станут его врагами, а жизнь по новой завернет на крутом повороте. Его вышибут с работы, обложат, как на облаве, и ничего ему не останется, кроме одного — снова срываться и искать твердый островок. Он вспомнил о родной деревне и бросился туда, словно в последнее свое прибежище. Оставил в Шарихе Лизу, сына Ваську, твердо пообещав, что заберет их, как только устроится на новом месте, и опять отправился в дорогу, даже смутно не угадывая, куда она в этот раз заведет.